Алихан. Я настаиваю еще на одном месяце реабилитации, Алихан. Только тогда смогу констатировать хотя бы частичное выздоровление. Я пошевелил тумблер, включая в наушниках функцию синхронного перевода. Увы, док так быстро шпарил по-немецки, что я едва ли за ним поспевал. Хотя, справедливости ради, за эти месяцы я неплохо подтянул язык Гёте. Вы же сами сказали, с такими показателями мне можно даже участвовать в Олимпиаде. В Паралимпиаде, молодой человек. Доктор Рихтер поправил старомодные очки. Обнадежили, док. Я мрачно усмехнулся. Мне кажется, ты до сих пор не осознаешь того, что произошло. Эскулап почесал кончик носа. У некоторых пациентов нейропсихологическая коррекция после травмы головы занимает годы, годы, Алихан. Он кашлянул. Нам с тобой удалось совершить настоящий прорыв менее чем за 4 месяца. Конечно, картина оказалась не такой страшной, как поведал Эдуард Александрович, связываясь со мной впервые. Да и учитывая компенсационные способности молодого организма, я зевнул. Эти термины уже в печенках сидели. Тем не менее, нам осталось восстановить функции кратковременной памяти. И тут я бы порекомендовал добавить медикаментозный гипноз. Поверь, эта новаторская методика показывает бесподобные результаты. 8 из 10 пациентов полностью восстанавливают когнитивные функции. Не понимаю, почему ты против? И действительно, почему? Я ведь потерял 3 месяца жизни, зависнув в богом забытой клинике в пригороде Кёльна. Хотя можно было лечиться, не выезжая из страны. К сожалению, в том состоянии, в котором я находился после нападения, мое мнение мало кто учитывал. Поправка. Его никто не учитывал. Отец развернул целую спасательную операцию, собрав консилиум из лучших мировых неврологов и реабилитологов. В итоге определив меня в небезызвестную частную здравницу доктора Рихтера, где после сильнейших нокаутов восстанавливались именитые боксеры и бойцы смешанных единоборств. Поговаривали, методика Рихтера ставит на ноги даже самых безнадежных. Поэтому отец сделал выбор в пользу тщедушного старика с козлиной бородкой и поразительно ясными синими глазами, который уже 4-й месяц подряд раз в неделю в строго отведенные 20 минут изучал мою карточку, корректируя назначение. Док любил повторять. Мозг человека — очень пластичный орган, способный иногда оправляться даже от критических повреждений. К счастью, в моем случае все оказалось не так страшно, не считая того, что 1-е сутки после нападения я провел в коме. Именно они-то и стали решающими. Слово «кома» в переводе с греческого означает «глубокий сон». Человек в этом состоянии действительно кажется спящим, но его нельзя разбудить, и считается, что он не видит снов. А я видел. И до сих пор в мельчайших подробностях помнил свой. Я стоял посреди дороги, не зная, какую развилку выбрать. Очень долго стоял. А потом услышал заразительный смех за спиной. Милли. Она выкрикивала мое имя и хохотала, как ненормальная. Назвала с собой. Протягивала руки, просила, умоляла. Только я не шел. Пытался сделать шаг, однако ноги будто приросли к земле. Что-то останавливало. Кто-то. Я не мог ее видеть, только чувствовал. Но ее присутствие в моей жизни казалось незримым абсолютом. Как мама. Как тепло первых солнечных лучей. Как украденный поцелуй любимой девушки. Как множество умопомрачительных поцелуев, превращающих даже самого отпетого хулигана в безнадежного романтика. «Прощай, Милли». Я помахал ей. «Это ты виноват, ты!» — завопила она, заламывая бледные ручки. «Нет, ты сама сделала свой выбор, а я сделал свой. Я хочу жить». «Алихан!» — я резко разлепил слезящиеся глаза, уставившись на Рихтера. «Все в порядке?» — док прищурился. «Лучше не бывает», — кивнул. «А теперь подпишите мне бумажки. Завтра утром я возвращаюсь домой». Я задумчиво рассматривал свое аскетичное пристанище, не веря, что вот-вот вернусь к привычной жизни. А ведь сперва все выглядело весьма плачевно. Я очнулся после комы, осознав, что не только не помню, что произошло, но и кто я такой. В палату вошел отец, и снова ничего. Зато, когда следом за ним вошла мама, в голове что-то щелкнуло. Почти сразу вернулись воспоминания, класса до 11-го. Детство, подростковый период, развод родителей, Милана. Батя сказал, что когда я только вышел из комы, то все время звал какую-то кошку. Просил, чтобы мне вернули мою кошку или котенка. Но у меня никогда не было домашних животных. Я решил, вернувшись в Москву, обязательно завести кота. Может, это ключ к разгадке. А дальше успокоительные сделали свое дело. И я снова погрузился практически в вегетативное состояние. Это необходимо было для того, чтобы не перегружать мозг, пока доктора не проведут полное обследование и не поставят диагноз. К амнезии в придачу я утратил чувствительность нескольких пальцев на правой руке. И вот это по-настоящему расстроило. Думал, не смогу больше рисовать. Спасибо Рихтеру. Проведя обследование, одной из методик реабилитации он выбрал арт-терапию. Я не мог держать карандаш или кисть, поэтому рисовал ладонями. Сперва психовал. Ощущал себя форменным придурком, инвалидом. Но с каждым днем получалось все лучше и лучше. Пока спустя пару месяцев я вновь не начал чувствовать. Я действительно практически восстановился. Память без всякого гипноза день ото дня любезно подбрасывала новые воспоминания. Я мысленно сравнивал их с коробками. Передо мной стояло очень много коробок, и каждую из них я мог рассмотреть, потрогать, открыть. Но была еще одна, маленькая. Она находилась за спиной. Ее я тоже скоро собирался вскрыть. Знал, это лишь вопрос времени. Да и вряд ли я мог забыть о чем-то действительно важном. Исходя из разговора с родителями, последние месяцы до нападения не отличались чем-то выдающимся. Я, как обычно, занимался саморазрушением, сливая жизнь на одной бесконечной тусовке в черной дыре. Ах, да, у меня еще была девушка. Непроизвольно напряг челюсти, вспоминая о Маргарите. Отец постарался и даже в начале месяца притащил ее сюда, в клинику. Сюрприз, твою мать. Я не выставил девчонку только потому, что был обязан ей жизнью. Батя продемонстрировал запись с камер видеонаблюдения, на которой Маргарита пошла за мной в темный проулок. А когда увидела, как эти уроды пытаются запихнуть меня в багажник, начала звать на помощь. Марго уверяла, что незадолго до нападения у нас начался роман. И все свободное время мы проводили вместе. Она даже ткнула меня носом в какие-то совместные фотографии, сделанные в моей тачке. И показала пару переписок, в которых некий Алихан оставлял ей сопливые признания. Я попросил ее не бежать впереди паровоза. В этот раз между нами ничего не было, кроме пары коротких встреч в кофейне поблизости. Марго все время болтала, а я пытался уловить хоть что-то, что могло меня в ней привлечь. Она явно была в моем вкусе, красивая, ухоженная, но совершенно чужая. Ни один мускул на теле не дрогнул, и это напрягало. Может, терапия отразилась на моем мужском потенциале? Подобная перспектива не радовала. На прощание блондинка попросила дать нам шанс, и я согласился. Почему? Наверное, потому что отголоски удара дошли только сейчас. Шутка. По большому счету мне было плевать. Но вдруг между нами действительно что-то наклевывалось. Я должен был убедиться. Девчонка ведь не виновата, что я контужен. Решил все проверить опытным путем в Москве. Всего одна встреча. Закрою глаза и попытаюсь ее почувствовать. Я все время думал о ней. О девушке, которая являлась мне во снах. Я расспросил отца и мать, но никакой девушки с блестящими серыми глазами, как у героини аниме, в моем окружении не было. Я ее себе придумал. Вернее, сознание таким образом вытеснило травмирующие воспоминания, связанные с нападением. Тогда я рассказал о своем видении Рихтеру. Он предложил попытаться нарисовать ее. Все стены палаты теперь были увешаны портретами. Ее портретами. Я закрывал глаза и рисовал, рисовал, рисовал, ориентируясь исключительно на свои ощущения. Образ шел откуда-то из сердца. Иногда меня накрывало волной остаточных реакций, как будто это не мое сознание, а реальность. Поцелуи, прикосновения, близость. Последствия травмы головы не заставили себя долго ждать. Я полюбил вымышленную девушку, с каждым днем все сильнее загнивая без нее в разлуке. Больной. Натурально психбольной. Услышав в коридоре шаги, я откинулся на спинку кресла, готовясь к встрече с другом спустя почти 4 месяца молчания. Макс несколько раз пытался выйти на связь, но я умышленно игнорировал эти попытки. Не хотелось, чтобы товарищ видел меня слабым и беспомощным. Таким образом, я дал себе обещание скорее вернуться в строй. И теперь, сидя в кабинете, чувствовал невероятный прилив сил, разглядывая ошеломленное лицо Гордеева. Разумеется, я устроил сюрприз. «Братишка». Макс поджал нижнюю губу, и на миг показалось, будто он сейчас распустит нюни. «Ой, вот только этого не надо. Впервые видел друга таким сентиментальным. Я не мог не воспользоваться ситуацией». Внезапно запрокинув голову, закатил глаза и, приоткрыв рот, замычал нечто нечленораздельное. Макс побледнел. Заметив выражение отчаяния на его лице, эпилептический припадок сменился моим оглушительным хохотом. «Ну и душнила же ты, Измайлов!» Гордеев обескураженно покачал головой. «Но ты неплохо выглядишь, чувак». «И чувствую себя, не поверишь, довольно сносно. Умирать не планирую, если ты об этом», — хмыкнул я, протягивая ему руку. «Алик», — товарищ ответил крепким рукопожатием. «Я так рад, что ты вернулся». Макс вздохнул с облегчением, хлопнув меня по плечу. «Когда узнал, что у тебя амнезия, думал, ты уже никогда не станешь прежним». «Но все не так трагично. МРТ и другие исследования показали, что мозг не очень сильно пострадал. По крайней мере, все изменения обратимы. У меня железная черепушка», — мрачно рассмеялся. «Тогда какого черта ты потерял память?» Друг снял трубку стационарного телефона и распорядился принести нам кофе. «Мой лечащий врач объяснил, что амнезия может быть даже в результате сильного стресса. А удар по голове — это тебе не шутки». «Измайлов», прищурившись, Гордеев серьезно посмотрел мне в глаза и поинтересовался. «Как обстоят дела сейчас?» «Удалось восстановить все, за исключением последних нескольких месяцев. Но Рихтер полагает, это лишь вопрос времени. Он предлагал задержаться в больничке еще на месяц, но я пас. Я поднял руки. И без него справлюсь». Макс неуверенно пожал плечами. На его лице отразились сомнения. Чтобы перевести разговор в другое русло, я протянул ему рисунок. «Не знаешь, кто такая?» «Красивая». Друг запустил пальцы в свою светлую шевелюру. Некоторое время, внимательно всматриваясь в лицо моей незнакомки. Сердце сжалось, когда он отрицательно покачал головой. «Без понятия. Точно не наша постоянная посетительница». Он вперил в меня сосредоточенный взгляд, явно ожидая объяснений. «Она часто мне снится. Рихтер полагает, это особенность посттравматического синдрома. Подсознание стерло травмирующие воспоминания, заменив их вымышленными. Защитная реакция нервной системы». Макс присвистнул. «Только не говори, что запал на несуществующую девушку». Игнорируя неудобный вопрос, я посмотрел в окно, отметив, как по-весеннему ярко светило апрельское солнце. Весна — время года, которого все ждут. А я всегда любил осень, с ее дождями и увядающей красотой. Жаль только, что эта осень полностью стерлась из памяти. «Ну а эту знаешь?» — прервал я затянувшуюся паузу, нехотя открывая на новом айфоне фотографию, отправленную Марго, где мы были изображены на фоне панорамного окна кофейни в пригороде Кёльна. «Знаю, конечно. Она и подняла шум в тот вечер». Гордеев нервно дернул плечом. «Я в курсе», — отмахнулся я. «Но ты раньше видел ее? Может, я что-то рассказывал?» Нетерпеливо подался вперед. «Я несколько раз видел вас вместе». «И что мы?» — не договорил, чувствуя, как становится тяжело на сердце. «Обжимались». Макс прищурился и многозначительно кашлянул. «У вас точно что-то было? Ты говорил, вы познакомились на учебе. Кстати, ты в универе был?» Нет, но я просмотрел фотографии девчонок со своего потока. Не ёкнуло. Алик, в последнее время ты был сам не свой. Что-то недоговаривал и всё время куда-то бежал. Я подозревал, что у тебя кто-то появился. Но ты молчал, как партизан. Значит, Рита не врёт? Вопрос, адресованный скорее самому себе, повис в воздухе. Жесть подкралась, откуда не ждали. Я беззвучно вздохнул. Девчонка спасла мне жизнь и утверждает, что незадолго до тех событий у нас начался роман. Я поморщился, вспомнив свой мессенджер, забитый её ванильными сообщениями. А я не помню. И как быть прикажешь? В голове другая. Другая, понимаешь, Максим? Временами я жалею, что не согласился на этот чёртов гипноз. Может, ты помнишь что-то ещё? Я зажмурился до рези в глазах. Макс свёл брови к переносице и скрестил руки на груди. Ты позвонил перед той вечеринкой и сообщил, что не придёшь. А потом всё-таки приехал. Маргарита призналась, вы поссорились. Однако в последний момент она передумала, и вы всё-таки решили встретиться в клубе. «Погоди-ка, сейчас». Покопавшись в телефоне, он показал мне фотографию, после просмотра которой моё настроение окончательно вылетело в трубу. Дело было на какой-то студенческой тусовке, организованной у нас в клубе. Мы с Марго стояли на сцене в дурацких коронах, и блондинка буквально висела на мне. Да. Перетерев с Гордеевым последние новости, я вернулся домой. К отцу домой. Ключи от моей квартиры, вместе с телефоном и кошельком, благополучно исчезли в тот роковой вечер. А батя никак не мог отыскать второй комплект. «Сынок?» Тихий властный голос ударил в спину, когда я уже собирался подняться к себе. «Поужинаешь со мной?» «Не сегодня». «Как прошёл день?» Отец переключился на режим образцово-показательного родителя. «Нормально». Я сделал шаг в сторону лестницы. Не терпелось принять душ и завалиться спать. Забыться, чтобы меня никто не трогал. Весть о моём возвращении разнеслась со скоростью торнадо, буквально взорвав мои страницы в социальных сетях. «Кстати, я забрал твои документы из университета. Они все не папки на столе. И ещё кое-что. Если ты всё-таки решишь переводиться в МГИМО...» «Бать», — я извительно хмыкнул. «Я же сказал, не собираюсь никуда переводиться. По крайней мере, сейчас. Я скоро уеду». Я решительно направился к лестнице. «И с кем же ты уедешь?» Прозвучало напряжённо. «Один. Алик, я просто хотел напомнить. Маргарита спасла тебе жизнь, если бы не эта девушка». Его слова были подобны щелчку спускового крючка. Стиснул зубы. Меня затрясло. Желваки зашевелились. Я развернулся, пристально посмотрев отцу в глаза. «А знаешь, я уже 10 раз пожалел об этом». «Сынок». В его голосе послышалось отчаяние. «Если не найдёшь ключи от моей квартиры, завтра же съеду в отель». И поспешил скрыться в своей комнате. Я простоял под душем целую вечность, пытаясь унять тупую разъедающую боль в груди. Не вышло. Веки отяжелели, виски пульсировали. Внутри разверзлась огромная чёрная дыра, высасывающая остатки здравых мыслей. Я потерял не только часть воспоминаний, но и смысл жизни. А был ли он вообще? Вышел из душевой, обвязал полотенце вокруг бёдер. Остановившись около зеркала, посмотрел на себя в упор. В глазах зияла пустота, будто душу высосали. А вопреки собственным ожиданиям, возвращение домой не сделало меня счастливым. «Сюрприз!» Маргарита сидела на моей кровати. Призывно поглаживаю кружевную резинку чулка. Я тихо выругался и отпрянул к стене, как 40-летний девственник. Даже смешно стало, учитывая, сколько месяцев у меня не было секса. Рихтер предупреждал, что терапия может пагубно отразиться на либидо. Однако я не придавал особого значения его словам. А вот сейчас реально напрягся. неловко теребя узел на полотенце. «Алик, я так рада, что ты вернулся. Сегодня ночью все только для тебя». Риточка совсем не выглядела сконфуженной. Проворно стянув с меня полотенце, блондинка, как голодная кошка, опустилась на колени и без лишних сантиментов принялась обслуживать моего контуженного бойца. Я накинул халат, взял сигареты и вышел на лоджию. Распахнул окна настежь, подставляя лицо под шквалистые порывы весеннего ветра. Судя по сверкающим молниям, на город надвигалась гроза. Прикурив сигарету, глубоко затянулся, хотя хотелось застрелиться. Говорят, все, что не убивает, делает нас сильнее. Чушь собачья. Лучше бы убила. Разорвала. Пару минут назад выяснилось, что даже оральный секс мне больше не доставляет удовольствия. Сперва долго не мог настроиться, хотя Марго явно готовилась. Боевой раскрас, бельишко с вырезом на причинном месте. Девчонка старалась удивить, а меня переклинило. Все закончилось, толком не успев начаться. Совершенно не хотелось никакого продолжения банкета. В одном я теперь был уверен. Маргарита обманывала. Никакими чувствами с моей стороны не пахло. Ни ее запах, ни объятия не высекли из груди ни единой искры. Я не хотел ее. 100 раз пожалел, что попытался проверить опытным путем. «Алик, ну ты где? Я так соскучилась. Кстати, я недавно прошла курс эротического массажа. Как ты смотришь на...» «Одевайся, Рита. Я сейчас вызову тебе такси». «Что?» Девчонка округлила глаза. «Зачем ты соврала?» Я подошел к ней навстречу и подцепил пальцами подбородок, вынуждая посмотреть мне в глаза. Блондинка захлопала густо накрашенными ресницами. «Алик, мы... Правда, ты же видел фотографии?» Затараторила плаксиво. «И что я там видел?» «Мы встречались. Правда, встречались. Все было серьезно. Я знала, чувствовала. Просто давай попробуем. Хочешь, я еще разок?» «Мы были влюблены друг в друга?» «Да», — выпалила поспешно. «Очень. Реально». Я зловеще рассмеялся. «Ну да». Блондинка опустила взгляд. «Одевайся, Марго. Хоть я и потерял память, но еще немного дружу с головой». «Алик, пожалуйста, дай нам шанс». «А ты дала мне шанс». Я выплюнул слово в ее лживое личико, чувствуя себя хуже некуда. «Алик, я прошу». «Еще раз увижу тебя в радиусе 100 метров, расскажу всем, какая ты лживая дрянь. Рита, я не шучу». Выставив Марго, я не смог уснуть. Метался по комнате, как раненый дикий зверь. Презирал себя, искренне жалея, что обязан этой врушке своим спасением. Ноги сами понесли вниз, в гараж. Я залез в тачку, вцепившись дрожащими пальцами в руль, выдавливая газ, не пристегиваясь. Я катался по пустынным улицам до самого утра. Глаза жгло от подступавших слез. Внутри все содрогалось. Сам не понял, зачем припарковался в этом дворе. Просто откинулся на мягкий подголовник, бездумно разглядывая темное окно на 5-м этаже. «Это полный аут, Измайлов. Только вернулся и снова уезжаешь?» Макс тихо выругался. «И чем ты будешь заниматься, скажи на милость?» «Пока не решил». «Хм». Друг саркастично хмыкнул. «А жить на что будешь?» Проигнорировал его выпад. «Пора понять, чего я хочу от жизни». «Ну как же клуб?» Гордеев насупился. «А что клуб? С таким управленцем, как ты, за клуб можно не беспокоиться. Но это же наше общее детище». Он треснул ладонью по столу. «Мы столько сил вложили, столько бабла. Ты предложил открыть клуб, а я поддержал, решив, что это будет весело». Я устало вздохнул. В прошлом месяце мне исполнилось 22. Пора бы уже определиться, чего я хочу от жизни. Ни батя, ни ты, ни Милана или кто-то другой, а я. Улавливаешь разницу? Измайлов. А вообще? Друг махнул рукой. И куда ты собрался? В тур по Золотому кольцу. — ответил бесстрастно. Гордеев скорчил кислую гримасу, сверля меня тяжелым взглядом. «А ведь мне будет не хватать этого белобрысого придурка». «Ладно, не серчай». Я примирительно выставил ладонь. «Сперва в Стамбул. Есть пара бизнес-идей. Посмотрю, как там у них все устроено. Потом погрею косточки в Дубае. Прокачусь до Абу-Даби. А там, надеюсь, получится решить вопрос с визой в США. Соскучился по энергетике Нью-Йорка». «Когда у тебя самолет?» «Сегодня вечером». «Надеюсь, ты все-таки передумаешь. Ну как черная дыра без тебя?» «И правда». «Ты не поверишь, но в Кёльне я начал работать с психотерапевтом. Сперва отнекивался. Я же самый умный, все про себя знаю. А потом сдался. Понял, пора вылезать из этой черной дыры. Если я очухался, наверное, в этом есть какое-то высшее провидение. Значит, зачем-то нужен небо коптить». «Алик, я реально тебя не узнаю». Макс улыбнулся, хотя и выглядел печальным. «Просто помни, я всегда рядом, братишка. И поддержу любое твое решение. Ну а что с твоей девушкой?» — поинтересовался вдруг он. «С рисунка». «Забей». Я отмахнулся. В кабинете повисла напряженная тишина. Если честно, в последнюю неделю я был на нуле, эмоционально выжат. Каждую ночь приезжал к тому дому и, как цепной пес, по несколько часов таращился в потолок авто. Ждал, сам не зная чего. Но чуда не случилось. Никаких следов девчонки обнаружено не было. Я так устал. Временами казалось, крыша едет. Весеннее обострение, как у шизофреников. Избегая встречаться с Гордеевым взглядом, пожал другу на прощание руку и направился к выходу. «У тебя были проблемы с литературой», — внезапно обронил товарищ, когда я уже собирался переступить порог. Резко развернулся, встречаясь с ним недоуменным взглядом. «Серьезно? Предлагаешь мне перечитать «Идиота»?» Я прищурился. «Ты сам порой ведешь себя как идиот», — Макс лукаво улыбнулся. Я ощутил давно забытый трепет в груди, будто раньше уже слышал подобное сравнение в свой адрес. В голове так громко и отчетливо заработали шестеренки, что грудную клетку сдавило. Рвано выдохнул через нос. «Мне пора». Поспешно покинул кабинет. Перед аэропортом нужно было заскочить в пару мест, однако меня будто на аркане потащило в университет. Пока ехал, сжимал руль с такой силой, что пальцы хрустели. Потому что должен был. Иррациональное взяло надо мной верх. Кровь вскипела в жилах. Душу заполнило странное предчувствие. Будто я зверь, после долгих поисков учуявший след. Оставив тачку на университетской парковке, быстрым шагом перепрыгивая через две ступени лестницы, ворвался в корпус и бросился к расписанию, уже не видя и не слыша ничего вокруг. Вздрогнул от неожиданности, когда в меня на полном ходу врезалась какая-то девчонка. «Поосторожнее можно?» Она присела на корточки и, не глядя в мою сторону, принялась собирать разбросанные по полу листы. А я застыл, таращась на нее как ненормальный. В самом деле ощущал себя умалишенным, у которого в голове по кругу вертелись мысли. «Это она, она, она! Девушка из моего сна реально! Она реально, мать вашу!» Медленно опустился рядом на корточки, принимаясь помогать, при этом заглядывая в ошеломленные туманно-серые глаза, обрамленные изогнутыми пушистыми ресницами. Красивая. Аж дыхание перехватило. Стиснул зубы до крошева. «Ну, здравствуй, милая. Я тебя нашел. Теперь ты моя». Девчонка приоткрыла рот, однако из ее аккуратного розового ротика не вырвалось ни звука. Узнала. Ну еще бы. И судя по тому, как задрожала ее полная нижняя губка, мы были знакомы очень даже близко. Она шумно сглотнула, лихорадочно перебирая длинными тонкими пальчиками собранные листы. «Я помогу», — сказал так хрипло, что самому стало неловко. Ведь мы находились посреди переполненного корпуса. Вокруг люди, а меня переклинило. Не видел ничего, кроме нее. Протянул то, что удалось собрать, и не удержавший взял маленькую девичью ладошку. Обвел подушечкой большого пальца кончики ее пальцев, сходя с ума от переизбытка чувств. Меня будто подожгли изнутри, и я полыхал, содрогаясь под взволнованным чарующим взглядом. «Прошу прощения». Девчонка попыталась вырвать руку, но я лишь еле слышно рассмеялся. Стиснул ее еще сильнее, с каким-то мазохистским удовольствием отмечая, как она инстинктивно облизнула полную губку. Представил, как сам зацелую ее, медленно, отчаянно, глубоко, выцеловывая свое имя на каждом сантиметре гладкой нежной кожи, пачкая ее собой и снова слизывая наше общее безумие и счастье. Мурашки пронеслись, стоило представить нас вместе. Я так надеялся, что она не заметит, каким каменным я стал лишь от одного прикосновения. Я ни черта не помнил, но впервые в жизни так остро чувствовал. «Пара начинается». Она возмущенно свела аккуратные бровки. Девушка из моего сна явно была не в восторге от встречи. Медленно выпрямившись, разгладила невидимые складки на подоле и скрылась за дверью ближайшей аудитории. Я огляделся, отметив несколько любопытных взглядов, устремленных на меня. Подозвав парня, кивнул в сторону аудитории. «Кто такая?» «Ты о преподавательнице литературы?» — переспросил парнишка, вытаращив глаза. «У тебя были проблемы с литературой», — вихрем пронеслось в сознании. И, судя по обиде и негодованию, плескавшимся на дне ее красивых глаз, немалые. «Именно. Хочу знать все, что тебе о ней известно. Туманова Катерина Борисовна». Студент кашлянул. «Катюша, значит». Я ухмыльнулся. «Продолжай». За этот год к ней кто только не подкатывал. Парни из моей группы даже ставки делали. А от этой новости волосы на руках зашевелились. Уроды. «И что?» Я напрягся. «Да ничего, всех отшила, кремень», — хмыкнул мой осведомитель. «Что-то еще?» «В канцелярии недавно обсуждали, что она дорабатывает у нас последние недели. Будто получила блатное место в каком-то НИИ, но подробностей не знаю, вроде все. Но беги, свободен». Не особо удовлетворившись рассказом, я в числе последних студентов просочился в аудиторию и подсел к какому-то ботану за первую парту, напротив ее стола. Вытянул руки с видом образцово-показательного школяра, ощущая на себе любопытные взгляды. Это явно не мой поток. Понятия не имею, к какому курсу прибился. Однако сейчас меня это заботило меньше всего. Внезапно пришло осознание. Не могу отказать себе в удовольствии целый час просто ею любоваться. Стоило нашим взглядам притянуться, как огромные серые глаза заволокло пеленой растерянности, боли и стыда. Карандаш выпал у нее из рук. Мне стало не по себе. Чем я мог так провиниться? Катюша опустила голову, делая вид, что самозабвенно ищет что-то в сумке. Ее руки дрожали, и чем дольше я впитывал в себя ее облик, тем сильнее мне передавалась ее нервозность. Позвоночник покрылся потом. В голове творился форменный хаос. Снаряд разорвался. Еле сдержался, чтобы не попросить всех на выход, всех, кроме нее. К счастью, вовремя одумался. Судя по ее реакции, вряд ли подобная выходка прибавила мне очков. «И тема сегодняшней лекции», — начала она, сдержанно, ровно. Однако я мог поклясться, каждое слово давалось ей с колоссальным трудом. Меня окончательно накрыло. Ее голос, ее нежный звонкий голос, божественно. Я жаждал просыпаться и засыпать под него. Поддавшись неконтролируемому порыву, я достал телефон и включил режим записи. И чем дольше находился рядом, впитывая каждое предложение, тем отчаяннее билось мое дурное сердце, норовя проломить грудину. Лекция закончилась. Постоянно оборачиваясь, студенты нехотя покидали аудиторию. Катюша поджала нижнюю губку, ковыряя пальчиками чехол от телефона, демонстративно не глядя в мою сторону. Смешная. Только вряд ли это показное равнодушие ей поможет. Дождавшись, пока мы остались наедине, я поднялся и в два шага сократил расстояние до стола. Я вернулся. Пульс молотил глубоко в глотке. «Не понимаю, о чем вы?» Робко, растерянно, не поднимая на меня глаз, Пропустил зачет по вашему предмету. Пришел наверстать упущенное. Я склонился, практически касаясь ее лба своим. «Измайлов, о чем вы говорите?» «Скажи то же самое, только глядя мне в глаза, Катюша». Ее судорожный вздох, раскаленный стрелой, ударил в пах. Впервые испытывал столь противоречивые чувства. С одной стороны, я дышать на нее боялся, сказать или сделать что-то не то. А с другой, до озверения желал разложить девчонку прямо на этом столе. Горячая, густая кровь неслась по венам, закипая внизу живота. Тупой извращенец. «Я думала, вы забрали документы из университета». Она продолжала упираться. «И не имеете права посещать лекции». «Упрямая». «Ну так останови меня». Протянул руку и, дотронувшись до мягких волос, аккуратно заправил прядь за ухо. Увидел, что одним прикосновением запустил волну мурашек по ее коже. «По моей-то они уже давно пробежали». «Катюша». Смаковал имя на кончике языка, упиваясь реакцией. «Я ничего не помню. Даже не знаю, на что именно ты в обиде». Девчонка резко поднялась, упираясь практически мне в грудь. Ее глаза, устремленные на меня, метали молнии. «Ух, как страшно! Вы в своем уме? Врываетесь на лекцию не со своим курсом, а потом еще и устраиваете мне допрос с пристрастием? Да вы...» Обхватил ее лицо ладонями. «Я так соскучился. Черт. Прости меня, Катюша. За все прости. Я уже возненавидел себя за то, что произошло неделю назад. И, судя по всему, это не единственный пункт в списке моих грехов перед тобой. Я животное, скотина, слабак». Но я не мог остановиться. Сжал ее щеки большими пальцами, ударяясь о ее теплые мягкие губы своими. Да, это блаженство. Не обращая внимания на отчаянное сопротивление, на ее ноготки в моей шее, забывая обо всем. В моем случае эта фраза имела особое значение. Поддаваясь инстинктам и голоду, одержимому голоду, я целовал ее неистово и глубоко, до разрыва сердца, до кислородной недостаточности, до онемения в деснах. Моя. Раскрыл пухлые губки, сплетая ее язык с моим. Катюша. Посасывая, облизывая, дрожа от нетерпения и жажды. Только моя. Старался крепче удержать в руках, боясь, что это видение, которое вот-вот рассеется. «Измайлов, ты...» Внезапно ощутил на языке соленые слезы. «Я прямо сейчас напишу заявление об уходе. С меня хватит, слышишь? Перестань портить мне жизнь». «Чтобы я перестал, может, хотя бы введешь в курс дела?» «Да пошел ты!» Она резко оттолкнула меня и, схватив сумку, выбежала из аудитории. И это на минуточку преподаватель литературы. Теперь уже было делом чести обстоятельно разобраться, что к чему. Тихо насвистывая, я вышел следом и нагнал Катюшу около двери в деканат. Она потянула ручку, но, к счастью, та не поддалась. «Твою мышь!» Я поймал ее хмурый взгляд. «Мне плевать, что у нас там было, Кать. Ключевое слово «было». Но теперь все будет по-другому». Перехватил ее запястье, мазнув подушечкой большого пальца по выпирающей прозрачной венке. «Правда?» По ее коже пронеслась волна дрожи. «А твоя невеста в курсе? Или она так занята выбором свадебного платья, что просто упустила из виду это маленькое обстоятельство?» «Невеста?» Сперва показалось, что я ослышался. «Какая невеста?» Сглотнул подступающий к горлу ком. «Маргарита». Катя наморщила нос. «Или тоже, скажешь, забыл? Девушка, с которой ты был все это время. Только не пытайся убедить меня, что у тебя окончательно отсохли мозги. Или выросла пятая нога. Или твой разум похитили зеленые человечки. Прекрати мучить меня, Измайлов». Прошипела, слегка задыхаясь. «Мучить». Я криво ухмыльнулся, бесстыже зависнув на ее ярких пухлых губах. Хотелось их сожрать. «Мы с Марго не вместе и никогда не были». Я устало покосился на часы. «У меня самолет через несколько часов. Одно свидание. Я прошу тебя об одном свидании. Не хочешь помочь мне восстановить наши совместные воспоминания? Окей. но позволь хотя бы поделиться моей версией событий. Я прищурился, все так же поглаживая ее нежную кожу. «Алихан!» Катюша закусила губу. «Да что ж за наказание? Давай я расскажу тебе одну драматическую историю. Убежден, Толстой с Достоевским стали бы рыдать, а потом 3 дня бухали, не просыхая, если бы услышали. Только не надо вмешивать сюда еще и Достоевского», ответила она укоризненным тоном. Впервые за долгие месяцы я так широко улыбался. «И ты правда ничего не помнишь о нас?» — пробормотала Катюша, когда я закончил свой путанный рассказ о последних месяцах жизни. Мы расположились в дальнем углу моего некогда любимого итальянского ресторана. Ехать куда-то в более уединенное место она отказалась. Да это и к лучшему. Чтобы не было соблазна сделать что-то не то. Я пообещал ей не распускать руки и намеревался сдержать обещание. Хотя она сама — один сплошной соблазн. «Ничего», — мрачно ухмыльнулся, вытаскивая из нагрудного кармана пиджака аккуратно сложенный лист. И, протянув его, с удовольствием отметил перемены, отразившиеся на красивом лице. «Но мое сердце помнит. Всякий раз, когда в руках оказывались карандаши, результат был одним. Правда, до сегодняшнего дня я почти верил, что ты плод моей больной фантазии. Знаешь, так странно не помнить, но при этом знать, что моя голова забита лишь тобой». Тихо вздохнув, Катя отвернулась к окну. На миг мне даже показалось, что она вот-вот поднимется и уйдет. В груди кольнуло. Я не был готов к такому финалу, только не сейчас, когда я наконец ее отыскал. Готов был просто находиться рядом, судорожно глотая один на двоих воздух. Просто рядом. Не уходи. «Алик, я не хочу тебя обманывать или вводить в заблуждение. Не хочу пользоваться тобой». Сложила губы в трубочку легким движением, сдувая выбившуюся каштановую прядку. «У нас действительно кое-что было». Ее щеки порозовели. «Недолго. И без обязательств. Но мы расстались незадолго до нападения. Ты выбрал Маргариту». Насупила брови, словно обиженный ребенок. «Именно поэтому в тот вечер в клубе она оказалась рядом. Спасла тебе жизнь», — добавила дрогнувшим голосом. Я сипло вздохнул, в легких вдруг стало слишком мало воздуха. «И кто же прервал отношения?» Придвинулся ближе, впиваясь в нее цепким взглядом. «Это не было отношениями. Да и какое это теперь имеет значение? Ты ведь все равно уезжаешь», — добавила она устало. «Уезжаю. Угу. А может, все-таки дать нам шанс?» Прищурился, плавно накрывая ее ладошку своей, запуская электричество по венам. «Но раз я все равно ничего не помню, сам Бог велел начать сначала. Хочешь, чтобы я ушел, Катюша?» «Ты же не хочешь. Признайся, упрямая». Вместо ответа она лишь поджала губы, избегая смотреть мне в глаза. «Ничего хорошего в прошлый раз не вышло. Мне было больно. Мне и сейчас очень больно. Хорошо долететь, Алихан». «Ну что ж, спасибо за откровенность». Вздохнул, кивком подзывая официантку, чтобы попросить счет. «Я подброшу». «Нет», — ответила чересчур поспешно. «Пожалуйста, не надо. Ты просил только разговор». Она закусила губу, крепче прижимая сумку к груди. «Вообще-то мы договаривались о свидании». Я поморщился от смятения, читавшегося во взгляде ее бездонных глаз. Не оборачиваясь, Катюша покинула ресторан, оставив меня один на один со своими мыслями. В голове роились десятки вопросов. Чем же я умудрился так ее обидеть? Как в здравом уме мог выбрать Марго? И что произошло в ту роковую ночь? Пообещал себе докопаться до истины, а пока просто дал ей немного времени прийти в себя. Разумеется, я забил на отъезд. Вернее, отложил его до лучших времен. Вернулся в квартиру, разделся. И быстро приняв душ, завалился на кровать. К слову, после угрозы батя сразу вспомнил, к куда засунул запасную связку ключей. Я потянулся за мобильным, чтобы настрочить Катюше сообщение. Но вдруг поймал себя на мысли, что в новом телефоне нет ее контакта. Проворочившись полночи, так и не уснул. То подушка казалась неудобной, то одеяло. Все время что-то мешало, прямо как принцессе на горошине. Да что за дерьмо? Пытаясь поправить простыню, задел пальцами края какой-то тетради, спрятанной под матрасом. Включил ночник, уставившись на глянцевую розовую бумагу с черной тесьмой. Больше напоминало дневник. Неужели я вел личный дневник? Тогда почему он розовый? Однако стоило перевернуть страницу, как поток воспоминаний лавины обрушился на мое воспаленное сознание. В голове произошел взрыв, а мое дурное сердце вдруг забилось с такой неистовой силой, что дышать стало больно. Грудную клетку будто напалмом обожгло. Дневник выпал из дрожащих рук. Я вспорол последнюю запечатанную коробку воспоминаний. Наших воспоминаний. Самых сладких, желанных, дорогих. Я вернул их себе. Каждое. Тихо посмеиваясь, в миллионный раз воспроизвел в памяти первую встречу в клубе. Катюша назвала меня королем триппера. А потом приложила сумкой по морде. Поэтому на следующее утро я приперся в универ с фингалом и снова встретил ее. И так происходило всякий раз, когда она убегала. Я все равно находил. Этой ночью не сомкнул глаз, гуляя по страницам тетради. Злость закипела с новой силой, вспомнив про урода Дениску. Он заслужил каждый удар подушвой моих ботинок. Если надо, закреплю урок еще раз. Я рассмеялся, зачитав вслух кусочек, посвященный мне. «Измайлов, хулиган, сталкер и хам. Ненавижу. Да меня от него просто трясет. Никогда не подпущу этого недоумка к себе даже на пушечный выстрел». «Никогда не говори никогда, котенок». Я с предвкушением облизнулся. Ладони покрылись испариной, когда в середине дневника я обнаружил рисунки. Камасутра нервно курит в сторонке. Рассудок совсем поехал от изображения девушки, сильно напоминавшей Катюшу, обнаженной, в объятиях парня, как две капли воды, похожего на меня. Я соскучился. Безумно соскучился. Завтра. Пообещал себе подавить сопротивление, это упрямится уже завтра. Иначе на пальцах появится мозоль. Тихо присвистнул, обнаружив еще одну находку. Я не только рисовал всякое непотребство в присвоенной тетради, но и писал кое-что на полях. 2 ноября. Мы занимались сексом всю ночь и все равно не мог спокойно сидеть на ее паре. Прохоров в раздевалке сказал, что у него стоит на Катю. Урод. Прямо там съездил по его тупой физиономии. Предупредил, что так будет с каждым, кто посмеет полоскать ее имя своим поганым ртом. 10 ноября. Странно. Но я уже не представляю, как засыпать без нее. Какое-то наваждение. В голове подгоревшая каша. Не в состоянии выкинуть ее из мыслей. Макс на взводе, но пока молчит. Я ни черта не делаю, только живу от встречи до встречи. Ломаю голову, что ей подарить на Новый год. Далее зачеркнуто, но я смог разобрать. Бесхребетная скотина. 15 ноября. Чувствую себя, будто заново родился. Я чувствую. Снова. С каждым днем все ярче. Катюша. 20 ноября. Я вампир, потому что живу от ночи к ночи. И снова рисунки. 27 ноября. Катя, Катенька, котенок. Даже после ночи животного секса ты выглядишь как беззащитная маленькая кошка. Краснея и опуская ресницы, ластясь ко мне. А самое страшное, мы не только трахаемся, но еще и разговариваем. Вроде ни о чем, но мне постоянно хочется задавать тупые, слащавые вопросы. Этого я и боялся. По скрипту. Я все-таки придумал ей подарок. Подвеску в форме кошки. По моему собственному эскизу. Промаялся над ним целый день, но вроде получилось неплохо. Катюше должно понравиться. Интересно. Она мне что-нибудь подарит? 3 декабря. Я ночую у нее 6 раз в неделю, кроме ночи субботы, так как у нее остается сестра. С недавних пор суббота стала моим нелюбимым днем, хотя раньше я не мог подумать, что возненавижу субботу. Какой нормальный человек не любит субботу? Только такой псих, как я. 10 декабря. Полтора месяца. Это безумие длится полтора месяца. И самое главное, я не хочу, чтобы оно заканчивалось. Я все-таки отрубился на пару часов перед рассветом. Давно не спал так сладко, предвкушая нашу скорую встречу. Ведь в глобальном смысле я наконец очнулся ото сна. Однако, прежде чем объясниться с Катюшей, решил обрадовать батю новостью о своем чудесном исцелении. Приехав без приглашения, застал старшего родственника за неспешным завтраком в столовой. Он удивленно вскинул подбородок, отсулетовав мне чашкой с дымящимся напитком. «Какие люди и без охраны! Присаживайся, сынок. Будешь кофе? Яичницу, м?» «Благодарю. Но я сыт по горло твоим враньем», — процедил сквозь зубы, присаживаясь напротив. Я сжал в ладони кухонный нож. «Не понимаю, о чем ты?» Вымученная улыбка искривила уголки его дряблого рта. «Не прикидывайся, я все вспомнил. Только один вопрос. Зачем ты устроил эту клоунаду с Марго?» Подался вперед, кровожадно покручивая острый столовый прибор. «И правду говорят. Методика Рихтера творит чудеса». Отец недобро рассмеялся, сощурившись. «Неужели ты думал, я клюну на эту дрянь?» По правде говоря, я до сих пор испытывал недоумение. Почему близкий человек поступил со мной как форменный предатель? «Во-первых, я не позволю тебе оскорблять эту прекрасную девушку. Маргарита спасла тебе жизнь. И если бы не она...» «Смени пластинку, старик». Я задал вопрос. «Зачем ты притащил ее в Германию, а потом сюда?» Мой подбородок дрогнул. «Я люблю другую девушку». «Любишь». Он шумно выдохнул, заполнив кухню тягучим едким смехом. «Эту непутевую преподавательницу, верно?» «А вы, Эдуард Александрович, смотрю, отлично осведомлены». «Ну еще бы». Батя вперил у меня угрюмый взгляд. «Ведь именно мне всегда приходится разгребать твое дерьмо. Поясни». Попросил едва слышно, ибо голос задрожал от ярости. Какого черта он ведет себя со мной, как с пятилетним сосунком? «Похоже, у тебя отшибла не только память, но и мозги». «Так уж и быть, сынок, доходчиво объясню. Из-за нее тебя чуть не отправили на тот свет». Перехватив мой недоуменный взгляд, старик продолжил. «Моим людям удалось довольно быстро выйти на след нападающих. Ими оказались несколько посредственных торчков. Так, мелкие криминальные сошки. Имя Дениса Потапова тебе о чем-нибудь говорит?» «Денис». Я проглотил нарастающий ком в горле. «Ну, конечно, злопамятный ублюдок с крысятами решил отомстить. Теперь все встало на свои места. Кстати, сообщение о ложном минировании клуба. Тоже их рук дело». Я кивнул. «Только при чем здесь Катюша?» Старик язвительно рассмеялся. «Ты не умеешь выбирать девушек, сынок. Сколько нервов я потратил, разгребая последствия твоей юношеской влюбленности. Когда Милана наложила на себя руки...» «Не говори так. Ты прекрасно знаешь, что Миля умерла от передоза. Это была случайность». Я ударил кулаком по столу. «А то, что на тебя напал бывший парень Тумановой, тоже случайность? Что за девушек ты выбираешь, Алихан? И где была твоя Катюша, когда ты в беспамятстве валялся в больнице? Пришла один раз, а как узнала, что, скорее всего, ты на всю жизнь останешься овощем, сразу ветром сдула». Он хмыкнул. «Зато Маргарита навещала тебя каждый день и звонила, когда мы уехали на реабилитацию. Она привлекательная, добрая, интеллигентная, из хорошей семьи, в конце концов. Не чета твоей Тумановой. Я собрал про нее кое-какую информацию. Мать алкоголичка, отца нет. Еще и водится с криминальными элементами. Неужели тебе нужна новая Милли? «Бать, ты сам себя слышишь?» Я ошеломленно выдохнул. «Но хочешь узнать самое главное?» Саркастическая усмешка превратилась в шакалий смех. «Твоя Катюша от тебя отказалась». «Что?» — тихо сглотнул. «Я приходил к ней. Рассказал о потере памяти и твоем скором возвращении в Россию. Попросил оставить тебя в покое взамен на новое, более престижное место работы. И как ты думаешь, что она ответила?» «Она согласилась?» «Мы договорились, что она возьмет время подумать. А пару дней назад Катерина уведомила декана факультета о своем скором увольнении». Батя победоносно вздернул подбородок. «От таких предложений не отказываются, сынок. Живи дальше. Забудь об этой девушке. Она тебя не стоит». Я хотел услышать решение Туманова из первых уст, чтобы между нами не осталось никакой недосказанности. Конечно, не хотелось верить, что Катюша пошла на поводу у отца. Хотя он манипулятор от Бога, мог залить в уши так, что мама не горюй. Мягко стелет, только спать ух, как жестко. Тем не менее, я все еще лелеял призрачную надежду. Гнала тебя мысль, что Катя продуманная карьеристка, а со мной была исключительно ради секса. Не желал думать, что меня снова развели как лоха.